Глава 50. Когда Дэрил закончил с Эллой, она была почти неузнаваема. От побоев на ней не было живого места, и она кричала, как животное. Из-за сломанной челюсти этот крик был больше похож на крик пьяницы. К его крайнему удивлению, она все еще пыталась сопротивляться. На этом этапе он посчитал, что время пришло, и достал скальпель, чтобы перерезать артерию. Он смотрел, как из раны вытекает кровь, и это зрелище доставляло ему самое невероятное наслаждение. Словно электрические волны шли по венам. Наконец глаза Эллы потухли, и она затихла. Шатаясь, он вышел из сушильни в темную холодную ночь. Ноги сильно дрожали, и его начало рвать на снег рядом с замерзшим ручьем. Когда в желудке ничего не осталось, он лег лицом в снег. Уткнуться в холод, разгоряченный кожей, было необычайно приятно, и он лежал так долгое время, пока у него не успокоилось дыхание, и снег не добрался до него сквозь одежду. По подземной трубе в сушильню поступала вода. К счастью, она не замерзла. Перетащив тело Эллы в машину, Дэрил вымылся под ледяной водой из шланга в печной камере, морщась от холода, и поехал по полю к воротам и в Бекингем сбросить тело. На ферму Дэрил вернулся незадолго до 5, когда начинался утренний подой. Ему повезло, и он не столкнулся ни с кем из работников. Он поставил машину, принял долгий горячий душ и свалился в постель. Проснулся он в 1:00. Через голубые задернутые шторы светило яркое солнце. Тело ломило, в горле першило. Он потянулся к тумбочке за стаканом с водой. Между штор проник луч света и лег на потрепанный голубой ковер. Дэрил задумчиво смотрел, как в воздухе кружатся пылинки. Вдруг тишину нарушил громкий звук, похожий на металлический перезвон, и Дэрил напрягся. Вскоре звук, похожий на тихий бой часов, повторился, и стало понятно, что он доносится из шкафа. Дэрил отбросил одеяло, спустил голые ноги на ковер и пошел к шкафу. Мебель в комнате не менялась с тех пор, как его прадед по отцовской линии построил этот дом. И кровать, и стол, и шкаф были из темного массива. Двустворчатый шкаф имел больше 2 метров в высоту и возвышался почти до потолка. В левую дверь было встроено зеркало, покрывшееся черными пятнами, а в правой торчал маленький ключик с кельтским рисунком. На третий раз Дэрил узнал звук. Это был лязг металлических вешалок. Он остановился перед дверью и посмотрел на свое отражение. Бледные голые ноги в трусах, волосатые пузо. И тут он услышал скрип туго натянутой веревки. «Нет», — прошептал он, отпрянув от шкафа. Звук повторился, а за ним последовали удушливые хрипы и попытки откашляться. «Нет, это все происходит не на самом деле, это неправда», — убеждал себя Дэрил. Маленький ключ в кельтском стиле повернулся, удушливые хрипы стали явственнее, и дверь с зеркалом стала медленно открываться. Внутри, между длинными зимними куртками и офисной рубашкой Дэрила в петле, висел его брат Джо в синих джинсах, белой футболке и кроссовках Найк. При жизни Джо был красив, но сейчас его лицо посерело и опухло, глаза с остановившимся взглядом наполнились кровью, а рот был растянут в широкой улыбке. Дэрил закрыл глаза, но это не помогло. Когда он их открыл, Джо продолжал висеть на туго натянутой скрипящей веревке. Ноги в кроссовках висели где-то в 1 метре над дном шкафа. Вдруг из его неподвижного растянутого рта вырвался ужасающий смех, и Дэрил почувствовал, как что-то теплое и мокрое льется ему на трусы. Он посмотрел вниз. Джинсы Джо были расстегнуты. Он держал в руках член и писал на Дэрила. Вдруг лицо Джо оживилось, и он открыл рот. «Обоссался, обоссался!» — зашипел он, улыбаясь еще шире. Дэрил резко проснулся и сел. В комнате было темно, в дверь громко колотили. Нетвердой походкой он подошел и открыл дверь. За ней стояли родители. «Время полпервого, мать твою!» — начал Джон. «Какого черта ты спишь?» «Я взял больничный», — ответил Дэрил, протирая глаза. «Не взял», — вступила мать. «Только что звонила некая Брайони, сказала, что она твоя начальница, и спрашивала, где ты. Работая делает из обезьяны человека». Джон тряс пальцем для пущей убедительности. «Работа есть работа. Миллионы людей не могут ее найти». «Я разберусь, пап». Джон опустил взгляд. «Да ты обоссался!» Дэрил посмотрел вниз и к своему ужасу увидел, что все трусы у него мокрые. «О, нет! Сколько ж тебе лет, господи!» — воскликнул Джон и, качая головой, пошел к лестнице. «Мам, я...» — начал бормотать Дэрил, все еще во власти ночного кошмара. Мэри обеспокоенно посмотрела на него, а потом нагнулась и начала стаскивать с него трусы. «Нет», — запротестовал Дэрил, пытаясь отойти в комнату, но она уже схватилась за резинку. «Перестань, мне надо их в стирку положить. Мама, пожалуйста!» В итоге мокрые трусы болтались у него где-то в области колен, и он задом пятился в комнату. Мэри не сдавалась. «Чего я там не видела? Положу их в стирку!» — повторяла она, стаскивая их с его расставленных ног. Дэрил оглянулся в поисках одежды. Ему ничего не оставалось, кроме как прикрыть наготу руками. Мать прошла мимо него в комнату, неся в руках трусы, с которых капала, и раздвинула шторы. «Мам, уйди», — умолял Дэрил. Она оглядела комнату, стол с компьютером, огромную ламинированную карту Большого Лондона на стене и большое желтое мокрое пятно на простыне. Дэрил лег на пол, прикрывая руками пах. «Вымойся. Похоже, снова придется доставать пеленки», — бросила она, выходя из комнаты и на ходу размахивая мокрыми трусами. Когда мать вышла, Дэрил встал и схватил со спинки стула полотенце. Его охватил стыд и смущение. Он посмотрел на шкаф. Последний раз он описался в 16 лет, когда повесился Джо.